Эпилог. Я прохожу по коридорам ночного дворца. Охранники стоят у поворотов молчаливыми истуканами. В отражении тусклых магических ламп сверкают золотые барельефы. Остановившись напротив тяжелых дверей, я вздыхаю, а потом осторожно заглядываю внутрь, шепчу. «Это я». «Знаю», — доносится из-за стола, заваленного бумагами так, что даже лицо говорящего не разглядеть. Я проскальзываю внутрь кабинета и летящим шагом подхожу к столу. Краем глаза замечаю. В кресле, у стены, рогатый комок шерсти. Банека. А сверху спит изумрудная ящерка. Они теперь местные любимцы, хотя кроме нас с драконом никого к себе не подпускают. «Откуда знаешь?» — спрашиваю я. «Просто знаю, и все», — пожимает плечами Шейн. Он лишь на секунду поднимает полный теплоты взгляд, а потом возвращается к изучению какого-то, безусловно, очень важного документа. На бумаге горит столько магических печатей, что смотреть больно. Я тебя всегда чувствую. Хотя, даже если бы не чувствовал, то можно было бы и логически понять. Кроме тебя, сюда без стука никто не заглядывает, тем более ночью. Так ты знаешь, что уже ночь. Щурюсь я, опираясь на стол. Дракон вскидывает алмазный взгляд, хмурится. Значит, сейчас будет отвоевывать свое время на бессонные ночи. Так и происходит. В сутках слишком мало часов, чтобы справиться с делами. Виновато бурчит он. А советники тебе на что? Я не все могу им доверить. Лорд Гастер тебе вроде нравился, тот, что с бородкой. Лорду Гастеру нужно когда-нибудь спать. Как и тебе, не выдерживаю я. Теперь ведь никаких кошмаров, и ты стал сильным, как бог. Можешь почти что угодно. Неужели богу не найти время на сон в объятиях жены? Вот если бы я получил двойника, то спихнул бы на него часть бумажной работы. А сила, конечно, прекрасна, но законы принимать не помогает. Да уж, тут пользы от нее немного. Бурчу и беру один из листков. Давай я тебе помогу. Я буду спокойнее, если ты выспишься. Правда. Нет уж, страдать так вместе. Отважно сообщаю я. Шейн закатывает глаза и все же отдает мне одну кучку листов. Знает, что так просто не отвяжется. Отложи в сторону все, что имеет хоть какой-то смысл. Остальное сожги. Хмыкает он. Как кровожадно. Хихикаю я, вчитываясь в текст. Все это проекты законов в связи с тем событием, что случилось недавно. А именно, 3 месяца назад во всем мире исчезли предначертанные судьбы, а на мертвой земле перестало действовать проклятие. Именно в тот день мы с Шейном обменялись магическими сердцами, ядрами силы. Даже предсказание, что было начертано на сердце Мортланда, и то исчезло. Несчастье попаданки принесет счастье. Но ведь так, по сути, и получилось. Все началось с огромного несчастья, с моей украденной судьбы, а привело к тому, что все судьбы исчезли, освободив людей от бремени. Сейчас я была единственным известным нам человеком, у которого осталась судьба. Судьба — быть счастливой. Хотя Шейн почти сразу заявил, что это больше похоже на угрозу со стороны высших сил. Притом он был уверен, что угроза эта направлена лично к нему, мол, только попробуй сделать нашу девочку несчастной. Я, конечно, посмеялась над такими выводами, но Шейн отнесся со всей серьезностью и вот уже 3 месяца только и занимался тем, что бесконечно меня осчастливливал. То замок подарит, то толпу горничных пошлет, то скакуна редкого вручит, то все учителя магической академии порог обивают. От платьев и украшений все шкафы ломятся. Слуг я только недавно отучила падать передо мной на колени и биться лбом об пол. Уж не знаю, что за внушение им сделал Шейн, но напугал их порядком. Я старательно вчитываюсь в текст закона, а память подбрасывает воспоминания о событиях знаменательной ночи. Оказалось, во всем виноват подлец Элиссар. Он еще с детства стал прикармливать Вирена, хотел его руками заполучить власть над Мортландом. Но самое жуткое, что он сводил с ума мнительную сестру, мать Шейна, планомерно скармливал ей сказки о проклятии алмазного рода, взращивал страхи. Именно он отыскал меня на земле. Именно он подкинул идею Вирену, как отомстить. Все чужими руками, лишь бы собственное не марать. Ведь неизвестно было, как подействует сила искры, полученная нечестным путем. Заодно прояснилось, почему у меня было столь одинокое детство и юность. Элисар и Вирен магией и угрозами отпугивали от меня всех, кто приближался на расстояние шага. Они планомерно превращали меня в одиночку, ведь завоевать доверие человека, изголодавшегося по теплу, гораздо проще. Так и вышло. Я поверила в нашу с Виктором любовь, просто потому что сравнить было не с чем. Булавку телепорта Лисар мне вручил в надежде, что я им воспользуюсь. А в ночь, когда не нашел меня в домике у леса, понял, что рыбка сорвалась с крючка, и активировал булавку сам. Он действовал на удачу, и она оказалась на его стороне. Я провалилась в портал и перенеслась прямо в лапы заговорщиков. Однако Янтарный не учел, что маяк, который выдал мне Шейн, в этот раз действовал немного иначе. Он активировался даже в том случае, если к нему прикасался чужак. Так и вышло. После переноса порталом меня обыскали, коснулись шарика, и Шейн уже знал, куда ему нужно лететь. Конечно, действовал Элисар не один, а с подачи своей венценосной семейки. Но остальное уже навел в Янтарном королевстве порядок. Шейн раньше был силен, а уж теперь одним взглядом мог сдвинуть с места гору. Правда, в борьбе с чиновниками и подковерными интригами это не помогало. Вирен был заключен в лечебницу. Он не сопротивлялся, а ведь он лично слышал все признания Янтарного, видел часть кошмаров Шейна, и ему пришлось принять собственную неправоту. Правда, думаю, вряд ли Шейн когда-нибудь разрешит ему вернуться. «Ты слышал последние слухи?» — спрашиваю я Шейна, когда работа уже сделана наполовину. «Какие из?» — откликается дракон. «Представляешь?» — говорят, официальная версия исчезновения судеб — ложь и вымысел. А истина в том, что 3 месяца назад с небес прилетел алмазный дракон, сразил стального, занял трон и освободил святую посланницу, которую стальной держал в черном замке в качестве подопытной зверюшки. Справедливость восторжествовала, вот судьбы и исчезли. Шейн пожимает плечами. Чего только люди не напридумывают. Неужели тебе совершенно все равно? Мне важно только то, что думаешь ты. А мне кажется, надо всем рассказать о твоей настоящей сути. «Настоящий — это какой?» — хмыкает дракон. «О доброте, щедрости и благородстве, о большом сердце». «А сердце? Это ты о том, которое раньше было твоим?» — улыбается он. «Нет, я именно что о твоем. За те 3 месяца, что оно в моей груди, я его хорошенько изучила, будь уверен». «Все тайны выведала. Все до одной», — заявляю я. «Вот и храню их в секрете, а другим знать не обязательно». Я хмыкаю и невольно прикладываю руку к своей груди. На самом деле у меня уже зреет большой план по исправлению загубленной репутации Шейна. Уверена, 2 месяца правильной пропаганды и о благородстве правителя Мортланда будут петь все местные барды. Мы разбираем бумаги еще час или около того, когда я предлагаю перебраться на диван, а едва Шейн на него садится, как я кладу голову ему на колени. Шейн тут же зарывается ладонью в мои белоснежные волосы, нежно пропускает пряди между пальцев, массирует голову. Я довольно жмурюсь, глядя снизу вверх на моего дракона. Какой же все-таки красивый мне достался муж. Темные глаза мне тоже нравились, но алмазные — это что-то совершенно нереальное. До мурашек пробирают, особенно в обрамлении ресниц, темных волос и упрямых губ. «Чего?» спрашивает Шейн, отложив, наконец, последний лист на стоящий рядом столик. «Любуюсь», — признаюсь я. Шейн недоверчиво хмыкает, наклоняется ко мне и мягко целует в губы. Пока я млею, он спрашивает. «Я тут подумал, может, все-таки проведем нормальную церемонию?» «Ой, не надо», — тут же начинаю волноваться я. «У меня теперь все эти церемонии вызывают панические атаки, особенно если розовые стены, ангелочки и сладкий запах». «А мы где-нибудь на природе. Разве тебе не хочется?» «Там же точно будет алтарь, а еще колонны. А кольцо хочешь? С алмазом?» «У меня уже есть алмаз. Такой большой, что больше не придумаешь. Крылатый и любимый». Смеюсь я. «Лучше давай сразу в отпуск отправимся. Свадебное путешествие и все такое». «Я не против», — улыбается Шейн. «Правда?» Я вскакиваю, а потом недоверчиво щурюсь. «Или ты об отпуске на 2 часа?» «Хочешь на 2 часа, хочешь на неделю. Я освободил время и...» «Освободил? Правда? Я так рада!» Я бросаюсь своему дракону-трудоголику на шею. Мы обнимаемся несколько минут, и мне так спокойно в этих объятиях. Так хочется остаться в них навсегда. В итоге Шейн на руках переносит меня в спальню. Я тяну его на себя. Сонно целую. Но очень скоро неторопливая ласка превращается в жаркую, нетерпеливую. С моих губ срывается стон. Наше дыхание сбивается. Горячие волны прокатываются по телу. Магия смешивается, течет по венам раскаленным воском. А после я глажу рельефные стальные мышцы, вдыхая любимый запах, шепчу на ухо Шейну разные глупости и смеюсь над тем, как он смущается и старается этого не показывать. Он обнимает меня поперек живота, притягивает к себе, целует за ухо и шепчет о любви. И в этот момент я полностью, безраздельно, счастлива.